румыны теперь чтят славу и даков, и римлян, в равной степени полагая тех и других своими предками. В Дробета-Турну-Северине, улица Децебала, мирно соседствует с улицей Траяна. Примечание. В процессе этногенеза румын, как считается, участвовали фракийские, дако-гетские племена, по большей части ассимилированные в период римского владычества, а также в более поздний период славяне. С X века византийские, славянские, а затем и венгерские источники упоминают народ под названием влахи. Формирование нации в современном смысле этого понятия связано с объединением во второй половине XIX века румынских земель в единое государство. Конец примечания. Путеводители не устают напоминать. К середине III века население прекрасной во всех отношениях римской колонии Дробета, Деспиката, превысило 40 тысяч человек. От той роскоши, правда, уцелели только черепки черепков. Но на музей и прайд вполне хватило. Давшая городу современное название башня взялась не от римлян. Ее, как считается, построили византийцы или рыцари ордена святого Иоанна в XIII веке, приглашенные на берега Дуная венгерским королем и выстроившие здесь мощную крепость, от которой после многочисленных штурмов и осад остался один только донжон. Но не теряйте бдительности. Та внушительная башня, что торчит над городом сейчас, не византийская или иоанницкая, давно исчезнувшая, а водонапорная, начало XX века. Античная Дробета долго лежала в руинах. Регулярные кварталы на ее каменных костях построили только в 1830-е годы, когда город после трех веков почти беспрерывной османской власти достался попавшей под русскую руку Валахии. Еще через полвека к прочим достижениям европейской цивилизации, вроде железнодорожных мастерских, трех храмов и двух больниц, прибавился лицей с императорским именем Траян. Потом при лицее образовался музей, главным экспонатом которого числится мостовая опора. Если агломерация Галац-Брейла – оплот всяческой дунайской промышленности, а Тулча и Сулина – символы красот речной дельты, то Дробета-Турну-Северин – наглядная иллюстрация притчи о том, как возникала Румыния. Город с трехчленным именем называют западными речными воротами Румынии. Что правда, от самой Неры, впадающей в Дунай в 150 километрах выше по течению, Дробета-Турну-Северин – первая большая пристань и первая приличная судоверфь. В первую очередь сюда по реке из Вены в Валахию и Молдову доставлялись разнообразные полезные товары, передовые идеи и европейские моды. История, как песчинки река, выносила на этот клочок румынского берега людей разных крови и племени. Здесь родился Александр Лёр, сын австрийского моряка и украинской медсестры. Храбрый летчик, генерал-полковник гитлеровской армии, кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями, казненный после Второй мировой войны югославскими властями по обвинению в руководстве карательными операциями. В отличие от Лёра, его земляк Штефан Протопопеску, пионер румынской авиации и талантливый авиаинженер, дослужился лишь до майорского звания, может потому, что до войны не дожил. В Турну-Северине выросло немало пленников противоречивого времени и политических обстоятельств. Такие разные персонажи, как историк Холокоста Теодор Левенштейн и генеральский сын, государственный деятель, промышленник и министр Ион Джигурту. Убежденный националист-консерватор, в конце 1930-х годов он помог своей стране выбрать неправильных военных союзников и в итоге сгнил в коммунистической тюрьме. Чьим-то именем назвали улицу или школу, а кому-то после смерти не досталось и пары метров родной дунайской земли. Пуговицей, на которую Румыния застегнула свой дунайский сюртук, я бы назвал Джурджу, город на болотистой равнине напротив Русе, основанный в XIII или XIV веке, как и некоторые другие прибрежные поселения, генуэзскими неогациантами. Джурджу, Георгиева, стал ключевой транзитной станцией на первом маршруте Orient Express, одного из самых аристократических развлечений так называемой «прекрасной эпохи» – железнодорожного путешествия из Парижа в Стамбул и обратно. 3000 километров за 67 часов по графику движения 1889 года «Балканская и Дунайская экстраваганса» через окно роскошного купе в стиле ар-деко, вышколенная обслуга и высокая кухня в вагоне-ресторане, чисто английское убийство из романа Агаты Кристи. Так Европа продвигалась к своему восточному пределу. Перспективная идея европутешествия пришла в голову бельгийцу Жоржу Нагельмакерсу в конце 1870-х годов, когда Румыния уже располагала железнодорожной веткой от Бухареста к Дунаю. В октябре 1882 года пробный поезд класса «Люкс» с 58 пассажирами проследовал из Парижа в Вену, впервые соединив Францию с Дунаем. Вскоре маршрут продлили. Прибыв в Джурджу, путники пересаживались на паром, от Русе до Варны следовали другим поездом, оттуда пароходом добирались до Стамбула. Потом придумали альтернативный вариант движения через Белград. В разное время транспортным ноу-хау Нагельмакерса пользовались австро-венгерский император Франц Иосиф, герои романа «Дракула», британская королева Елизавета II, президент Франции Шарль де Голль, секретный британский агент Джеймс Бонд, называю только некоторых. С перерывом на две мировые войны классический Восточный экспресс точно по расписанию курсировал до 1962 года. Породив полдюжины новых маршрутов под одним и тем же брендом, и не обязательно через Дунай, и не обязательно в Стамбул. Однако время столь долгих регулярных путешествий прошло. Исторический сервис, проиграв сражение скоростным поездам, прекратил существование, оставив после себя легкий запах паровозной гари и дым кофан де сьекль, той благословенной поры, когда утонченность переживаний и обостренность ощущений считались хорошим тоном. В ту пору, полагаю, панорамные виды Джурджу не слишком соответствовали распространенным в Западной Европе настроениям фривольности, декаданса, пресыщенности жизнью и очарованности смертью, но люди, прокладывавшие железные дороги, вряд ли об этом задумывались. Идея комфортабельных отелей на колесах никуда не исчезла. Из разных точек А в разные точки Б теперь курсируют, например, Danube Express и Golden Eagle Danube Express. В качестве гламурного туристического аттракциона возродился и Orient Express. Пару раз в год стилизованные под старину вагоны отправляются из Парижа в Стамбул. Путь без долгой остановки пролегает через Джурджу и Русе. Билет стоит 3 или 4 тысячи долларов. Расходы на питание включены в стоимость. Дунайские истории. Как вампиры осваивали берега реки. Главный европейский ареал обитания живых кровососущих мертвецов – территории по обе стороны от Дуная. Предания и сказки, обычаи и традиции в Трансильвании, Болгарии, Валахии, Сербии схожи. Они формировались до нашествия османов, отражая в частности и борьбу внутри христианской церкви. Ключевым представляется такое суеверие. Человек, перешедший из православия в католицизм, после смерти становится вампиром. Другой причиной ученые считают эпидемии чумы и других повальных болезней. Хоронили массово и быстро. Иногда по ошибке заживо, в состоянии каталепсии, когда прерывается дыхание. Вот эти несчастные подчас и пытались разрывать собственные могилы. Вампиризм в представлении местных жителей представлял собой заразу. Укушенный после смерти становился упырем. Главным народным оружием против таких считались осиновый кол, отсечение головы и сожжение трупа. Понятно, что мистика вампиров порождена темной стороной народной фантазии, связанной с язычеством и сатанинскими культами. Вся средневековая Европа была не свободна от предрассудков, и все же обстоятельства сложились так, что именно пояс территорий в нижнем течении Дуная оказался особенно крепко связан с поверьями о вампирах. Очевидно, это волновало и государственные власти. В 1730-е годы австрийское военное командование в Белграде сформировало комиссию под руководством Йоханнеса Фликингера для прояснения вопроса о том, существуют ли в Сербии, часть которой в ту пору попала под контроль Габсбургов, вампиры. Комиссия изучала захоронения в окрестностях Белграда с останками тех, кого считали вампирами. Мертвые тела через годы после погребения сохранились на удивление хорошо. Это вызвало беспокойство насчет того, не двинутся ли вампиры вверх по Дунаю на Вену. Фликингер составил подробный отчет о своей миссии. Его работа дала научный материал поколениям ученых и писателей. Классик сербской литературы Милован Глишич в рассказе «90 часов спустя», написанном в 1880 году, то есть до выхода в свет романа Стокера, вывел вампира Савву Савановича. После смерти этот Саванович обосновался у водяной мельницы в селе Зарожье, где пил кровь мукомолов. Следы упырей обнаруживаются в венгерской, румынской, болгарской истории и литературе. О вампирах, например, упоминает Любен Каравелов в повести «Хаджи Генчо». Исторический деятель, имя которого унаследовал главный вампир массовой культуры Влад III Цепеш, колосажатель, 1440-1470 годы, трижды правивший Валахией, одним из двух наряду с Молдовой феодальных княжеств, на землях которых в 19 столетии сложилось современное румынское государство. Прозвище Дракула, сын дракона, он получил от отца, Влада II Дракула, дракона, рыцаря ордена дракона, основанного венгерским королем Сигизмундом для защиты христианских ценностей. Типичный средневековый тиран, Влад III круто управлял своими землями и отважно противостоял вторжениям армии султана. В 1462 году, даже совершив опустошительный набег за Дунай и заняв Журжу и Рущук, однако военные успехи Дракулы оказались временными. В 1476 году Цепеш погиб в бою под Бухарестом, и его голову подняли на шест в Стамбуле. Научных данных о том, что Влад III воскрес, как и сведений о том, что при жизни или после смерти он пил кровь, нет. Есть подтверждение жестокости Цепеша, связанное прежде всего с практикой массового сажания на кол, впрочем, обычной для Европы той эпохи. Известно, что под давлением обстоятельств Влад III на время отказался от православной веры, и это, безусловно, впечатлило валашских подданных. В современной Румынии князя Дракулу считают героем антиосманского сопротивления и борьбы за централизацию национального государства. но международная репутация Влада Колосажателя безнадежно испорчена. В Джурджу есть памятник Владу Дракуле. Осанистый бронзовый мужчина стоит на пьедестале неподалеку от бронзовых Дианы и Аполлона. В Бухаресте и Тырговиште установлены бюсты Дракулы. Дунайские истории. Как хоронили гетмана Мазепу. В 1708 году гетман войска Запорожского Иван Мазепа, многолетний ближайший сподвижник Петра I, рассчитывая на провозглашение независимого казацкого государства, перешел на сторону шведского короля Карла XII, противника России в Северной войне. После поражения шведов в Полтавской битве Мазепа бежал на территорию Османской империи. Султан отказался выдать его русским властям. В сентябре 1709 года 70-летний гетман заболел и скончался в селе Варница, неподалеку от Бендер. Историки до сих пор обсуждают вопрос о причинах смерти и месте погребения Мазепы. Согласно самой распространенной версии, гетман завещал похоронить себя в Иерусалиме, но из-за военно-политических сложностей соратники Мазепы не смогли довести останки своего предводителя до Святой Земли. Тело гетмана упокоили в монастыре Святого Георгия в Галаце, в ту пору территория княжества Молдова. Через год после того, как Галац заняли османская и крымско-татарская армии, могилу Мазепы разграбили, а останки его выбросили в Дунай. По сведениям молдавского хрониста Миколая Костина, узнав о святотатстве, сторонники гетмана начали немедленно искать тело Мазепы, а найдя его, положили опять в прежний гроб, который восстановили. Только разбитый пол не поправили, оставляя его в таком же состоянии в память о преступлении. В 1835 году в том же склепе захоронили румынского боярина, останки которого, а вместе с ними, вероятно, и останки Мазепы, позже перенесли на новое место, справа от входа в церковь. По одной версии, в 1877 году могилу Мазепы якобы осквернили русские. Возвращаясь с русско-турецкой войны, московский генерал Скобелев вспомнил, что здесь похоронен великий гетман Мазепа, писал украинский публицист Михаил Разорский. Он поручил сноровистым фельдфебелям отыскать эту могилу, святую могилу нашего народа. Гроб был выброшен из церкви святого Юра и богохульно разбит, кости выброшены, похоронные одежды сожжены. Монастырь святого Георгия, теперь на его месте лишь поросший травой пригорок на берегу Дуная, разрушен в 1950-е годы по воле румынских коммунистов. В честь Мазепы названы два неотличимых от прочих микрорайона Галаца – Мазепа I и Мазепа II. В 2004 году в городе открыт памятник гетману работы скульптора Георге Тенасе. Люди Дуная. Иван Подсайкин, адмирал. Иван Подсайкин родился в 1949 году в селе Миля 23, неподалеку от Тулчи. Вырос в семье старообрядцев, с ранних лет помогал взрослым в занятиях рыболовством. Единственным развлечением моего детства было воскресное пение в церковном хоре, вспоминал Подсайкин в одном из интервью. До 16 лет он не бывал в крупных городах. Поезд впервые увидел в Брейле, отправляясь в Бухарест, в грибную секцию общества «Динамо». Каноэ выбрал, поскольку ненавидел грести спиной вперед. Использовал нетрадиционную технику гребли, из-за чего конфликтовал с тренерами. Участник 5 Олимпийских игр 1968-1984 годы. Четырехкратный олимпийский чемпион. Соревнования каноэ-одиночек и каноэ двоек. Девятикратный чемпион мира, обладатель 22 медалей чемпионатов мира. В 1973 году Подсайкину присвоено офицерское звание. В 1978 году он вступил в коммунистическую партию. Несмотря на это, будучи горячим поклонником рок-музыки, спортсмен не отказывался от длинных волос, и на фотографиях в румынской прессе вплоть до конца 1980 года прическу чемпиона ретушировали. После окончания спортивной карьеры Подсайкин занялся тренерской работой. До 2010 года он возглавлял национальную сборную по гребле на байдарках и каноэ. Затем, для развития экологического туризма, прежде всего в дельте Дуная, создал ассоциацию «Иван Подсайкин Миля-23». Эта организация проводит конкурс плавучих инсталляций «Эко-архипелаго» на реке Дымбовица в Бухаресте и фестиваль гребли «Романия» в Тулче. Для фестиваля «Романия» разработан специальный тип так называемой румынской гребной лодки «Канотка». Модификация традиционной весельной лодки «Лодка», которую используют староверы. Ассоциация также издает серию комиксов «Миля-23» о приключениях Ивана Подсайкина в дельте Дуная. Для финансирования некоммерческих проектов Подсайкин занялся модным бизнесом, открыл линию одежды «Иван Подсайкин». В спортивных костюмах этого бренда команда Румынии выступала на Олимпийских играх 2012 года. Подсайкин выпускает также бытовую натуральную косметику, в частности, мыло с запахами Дунайской дельты. Он член жюри Международного фестиваля экологического кино «Пеликам» в Тулче, бригадный генерал запаса МВД Румынии. В спортивных кругах Подсайкин, без сомнений, самый знаменитый липованин в мире, известен под прозвищем «Адмирал». Люди Дуная. Как цыгане кочуют по берегам реки. На юго-востоке Европы цыгане появились в XIII-XIV веках. В увядавшей Византии они вели полукочевой образ жизни, и главный маршрут миграции на северо-запад совпадал с общим направлением османской экспансии. Цыгане селились деревнями или слободками по признакам родства и занятий, сохраняя кастовую и племенную структуру своего общества. Их почти всегда притесняли и почти повсюду считали опасными чужаками. Только эпизодически гонение смягчало милосердие монархов. Например, венгерский король Сигизмунд Люксембургский в 1432 году даровал номадам освобождение от налогов, поскольку счел, что они способны оживить военное производство. Цыгане изготавливали пушечные ядра, холодное оружие, доспехи, сбрую. В османских источниках эти мастера описываются как умелые ремесленники, которым под силу любая тонкая работа по металлу. В султанских владениях цыгане-христиане получали гарантии безопасности, обслуживая армию. Охотнее, чем в других районах, они селились в валашских и молдавских землях, куда, как считается, их влекла толерантность местного населения. Однако в Валахии и Молдове цыгане были лично зависимыми. Во времена максимального расцвета рабства рома, обобщающее название всех цыган Европы, жили при каждом, даже самом захудалом, господском дворе. Только в 1833 году убийство цыган стало считаться преступлением, а рабство в Дунайских княжествах отменили в 1864 году. Сейчас в дунайских странах живут не менее 1,5 миллиона цыган. Это данные переписи населения, реальные цифры, скорее всего, больше. Крупнейшим и самым известным в мире регионом цыганской культуры остается Румыния. Свыше 600 тысяч цыган или 3,3% населения. А по удельному весу цыган в составе населения первое место в Европе занимает Болгария – 4,7%, 370 тысяч человек. Многочисленные цыганские общины проживают в Словакии, Венгрии, Сербии. Цыганские столицы Придунайской Болгарии – в Ломе и Никополе. Румынских цыган особенно много в прибрежных округах Келераш и Джурджу. Рома занимаются кустарными ремеслами или вообще ничем не занимаются. Они по-прежнему испытывают трудности с интеграцией и не получают достаточного образования. Представление о цыганской жизни как о символе вольности вместе с конокрадством, медведем на цепи и гаданием по ладони уже в прошлом, однако социальные проблемы Рома не имеют быстрых решений. Ниже Братиславы по течению Дуная цыган можно встретить практически в любом селении. Вот мои впечатления от речных поездок. Цыганские скрипки звучат на набережной в Будапеште. Циничная традиция предписывает припечатать солисту-виртуозу чаевую купюру прямо на потный лоб. Рома дуются в карты и домино на автобусном вокзале в Дьоре. Понуро убирают уличный мусор в Русе. Впрочем, и на уютной площади почти в центре Праги, которая видна из окна моей квартиры, в солнечную погоду нянчат смуглых младенцев 15-летние цыганские мадонны, пока их почти столь же юные мужья или спутники гоняют футбольный мяч.